Глава 50. Наглость – второе счастье. Присказка старая, и в нашем случае она стала руководством к действию. Боезаряд, который был взорван в тоннеле под дворцом Осирон, представлял из себя вагон с особо мощной взрывчаткой Леортекс-87. Взрывотехники Жозефа на заранее подготовленной антигравитационной платформе доставили этот фугас в конечную точку, эвакуировались и произвели дистанционную инициацию подрыва, в результате чего большая часть дворца, который охранялся так, что к нему не подберешься, была разрушена. И пока в столице царил хаос, группы Трофимова, Ломова, бойцы Жозефа и вызванные на подмогу новоросские разведчики срочно выдвинулись к развалинам. Шансов на то, что Орландо Таги спасется, было немного. Но они имелись, и если это произойдет, мы хотели попытаться его захватить. Как? Об этом не думали и планов не строили, поскольку времени в обрез. Понадеялись на мастера, которого срочно подключили к операции, и на нашу удачу искусственный интеллект не подвел. Он действовал нагло, уже не скрывая свое присутствие в телекоммуникационных системах Бергара, взял под контроль дорожные камеры видеонаблюдения в районе Осирона и один из гражданских спутников на орбите, после чего практически сразу выдал результат. Мастер обнаружил Орландо Таги, который уцелел и был спасен телохранителем. Ну а дальше мы действовали по обстановке. Под видом полицейских, гвардейцев и медиков наши группы стали стягиваться в одну точку, а искусственный интеллект направлял настоящих копов из групп быстрого реагирования в сторону. Телохранитель верховного правителя смог понять, что перед ним не настоящие полицейские, и до конца исполнил свой долг. Он смог пристрелить троих наших бойцов из группы Трофимова и столько же ранил. Профессионал и сильный воин, спора нет. Однако во второй раз спасти господина гвардеец уже не смог. Не судьба. Мы захватили самого могущественного человека в галактике и быстро, пока местные службы безопасности не опомнились, по транспортному коридору, который нам обеспечил майор Нер Вархарт, отошли на ближайшую запасную базу в городе. База была обычным арендованным складом, из которого можно легко уйти по разветвленным канализационным системам и скрыться. Не самое лучшее место, чтобы прятать верховного правителя, но и не самое плохое. Первый и второй этап операции позади. Теперь следовало приступать к третьему и выпускать на сцену двойника. Но перед этим, пока к складу подъезжали безопасники Нервархарта и прикормленные нами гвардейцы, которые станут свитой андроида, был устроен небольшой военный совет. Присутствовали только заинтересованные в продолжении операции люди и командиры групп. Диана Вирте, Трофимов, Ломов, Лацкер Лансере, полковник Ухватов, Роберт Маркин и я. Присесть было негде. На складе отсутствовали условия для проведения совещаний. Поэтому, образовав круг, мы стояли в пустом гулком помещении, рядом с которым в каморке под присмотром боевиков и андроида находился верховный правитель, и первым пришлось высказаться мне. «Господа, наш час настал!» Скользнув взглядом по лицам соратников и союзников, сказал я, немного помедлил и продолжил. «Операция началась раньше, чем мы предполагали, но, возможно, это даже к лучшему. Пока все выходит так, как нам нужно», и через полчаса двойник Орландо Таги отправится в генеральный штаб, займет командный пункт планетарной обороны и приступит к ликвидации так называемых предателей, которые хотели его, так сказать, свергнуть. Леонид Крюгер выступит через 5-6 часов, когда столичная полиция будет полностью дезорганизована. Диана Вирта появится рядом с любимым дядюшкой через 8 часов. Если все пойдет по плану, и двойник оправдает наши ожидания, я займу место рядом с ним одновременно с Дианой. Всем вам хорошо известно, что поставлено на кон. Сомневаться поздно. Пора делать, что задумано. У кого есть вопросы, замечания, заявления и предложения? Говорим коротко и по делу. Время ограничено, у нас осталось 10 минут. Тишина. Люди смотрели один на другого. Никто не решался высказаться первым. И, наконец, вверх поднялась рука полковника Ухватова. Он, конечно, знал, что я что-то замышляю. В конце концов, не зря принц Тор потребовал сделать копию Орландо Таги и как можно скорее переправить ее на Тарим. Но о моем сговоре с сильванской агентурой Могеридов он был не в курсе. И уничтожение дворца Асирон для него являлось событием, которого он никак не ожидал. По этой причине ему пришлось отменять все операции, которые проводила разведывательная сеть ГРУ Новороссии на Тариме, и срочно подстраиваться под наши действия. Кто-то другой мог бы психануть, сорваться в крик и стал бы требовать отчета, однако Ухватов орешек крепкий и реагировал правильно, помог нам и был готов помогать дальше. Да и как иначе? Ведь это выгодно его родине и Серому Льву. В действие двойника, которого вы готовили по собственной программе, вмешиваться не могу. И со своими советами лезть не буду, сказал полковник. Однако, хотелось бы знать, что станет с Орландо Таги. Да-да, встряла Диана Вирте. Мне бы тоже хотелось это узнать. И нам, обронил Лацкер Лансере. Они посмотрели на меня, и я ответил. Орландо Таги обладает таким объемом секретной информации, что убивать его нельзя. Это глупо. И если он оказался у нас в руках, точнее, у меня, придется верховному правителю поделиться своими знаниями. До тех пор, пока в голове Орландо Таги есть крупица полезных сведений, его жизнь вне опасности. Ну и, конечно, он может пригодиться нам как консультант двойника. «Таги останется здесь?» – поинтересовался Лацкер. «Нет. Его перевезут в другое место, более безопасное и надежное. Предупреждаю, о его местонахождении даже я не буду знать. Так сказать, во избежание недоразумений между нами. Мы все в одной лодке, и у нас общий интерес. Но давайте говорить честно. Полного доверия нет и не будет, ибо каждый преследует собственные цели. А судьбу Орландо Таги решим сообща, когда произойдет окончательный перехват управления власти в Центральных мирах. Разумно. Лацкер кивнул и задал новый вопрос. Мы, в данном случае я говорю о сильванцах, будем иметь доступ к информации, которую предоставит Орландо Таги? Да. Полный доступ? Без купюр? Да. Хорошо. Разумеется, делиться всеми объемами секретных сведений, которые выдаст Таги, я ни с кем не собирался, но здесь и сейчас ради достижения общих целей и консолидации наших усилий следовало соглашаться с союзниками. Неважно, что произойдет потом и как сложатся наши отношения. Главное – получить результат сейчас. «Я предлагаю немного изменить план», – снова высказалась Диана. «В чем именно?» «Думаю, мне можно отправиться с двойником прямо сейчас». «Нет». «Почему?» Она надула губки. «Это слишком опасно. Сама посуди. Если кто-то из военных генштаба решит пойти на риск вызвать гнев верховного правителя и устроит Орландо Таги полную проверку двойника, раскроют сразу. И ты пострадаешь вместе с ним. Готова пойти на такой риск?» «Ты прав, командир», — согласилась со мной Диана. «Лучше выждать». Больше вопросов не было. И я разорвал круг. «Расходимся, господа!» Склад опустел. Лацкер помчался к Жозефу, который готовил команды погромщиков. Одновременно с выступлением революционеров Крюгера они атакуют важные столичные объекты и начнут грабежи. Ухватов тоже уехал, решил поучаствовать в разграблении врагов. Но в отличие от сильванцев нацелился на лаборатории, институты и исследовательские центры. Трофимов отправился курировать Крюгера, который нервничал и никак не мог настроиться на деловой лад. Ломов с боевиками обеспечивал охрану периметра и поджидал гостей. Диана решила позвонить дочке, А мы с Маркиным прошли в кладовку, где находилось бесчувственное тело верховного правителя. Он лежал на деревянном настиле, и рядом с ним на корточках сидел андроид-двойник, который открыл ему правое веко и всматривался в зрачок. «Что он делает?» — вопросительно кивнул Роберт, посмотрев на андроида. «Сканирует сетчатку глаза Таги». «Зачем?» «Чтобы больше походить на настоящего верховного правителя. Отпечатки пальцев он уже скопировал, а заодно взял образцы крови, пота и волосяного покрова. Теперь занимается сетчаткой, ставит подходящую линзу, подстроит ее под нужные параметры и готово. Даже если будет сканирование по сетчатке глаза, андроид его пройдет». «Серьезный подход». С нотками уважения к проделанной работе протянул Роберт и поинтересовался. «Какая у меня задача? В сторонке постою и прикрытие обеспечу». «Нет. Ты спрячешь Таги и будешь тянуть из него информацию». «Где пленника прятать?» «Сам определись. Мне это знать пока не стоит». «Не доверяешь нашим союзникам?» «Верно. Не доверяю». «Пленника беречь?» «Само собой. Хоть и мерзавец, но человек ценный и будет полезен долгое время». «Когда из него информацию вытаскивать?» «Как только медицинскую помощь окажешь, так и начинай. Чем скорее, тем лучше. Связь будем поддерживать через мастера». «Что именно необходимо узнать?» «Для начала, коды доступа к личным архивам и управлению искусственными интеллектами в обход генштаба, а также нужны каналы связи с засекреченными группами ликвидаторов. Все это я должен знать через 2-3 часа. Потом перерыв. Дай пленнику восстановиться и переходи к тайникам». «Учить тебя не надо. Где схроны и сокровищницы? Что в них и как обезвредить ловушки?» «Уверен, тайников у него много, и мы должны добраться до них раньше наследников и конкурентов». «Ясно. Когда могу забирать Таги?» «Как только прибудут гости». «Уходим через канализацию?» «Да». Еще несколько минут мы обсуждали, как использовать пленника, а двойник верховного правителя продолжал заниматься своим делом. А затем прибыл майор Нер Вархарт со своими подельниками, и следом появились гвардейцы. Причем ни те, ни другие толком не понимали, почему они оказались на этом складе. Безопасников привел Нер Вархарт, а гвардейцев заводила компанией дворцовых офицеров из высшего света молодой лейтенант Диего Минибаев. Ломов доложил, что свита для Орландо Таги здесь, и спустя 3 минуты вместе с андроидом я вышел из каморки. На мне по-прежнему мундир капитана гвардии, а двойник верховного правителя в оборванной грязной одежде настоящего Орландо Таги. Офицеры СБ и гвардии, 1,5 десятка мужчин, стояли на том самом месте, где недавно проходил военный совет заговорщиков, и спорили. «Взорван Асирон. Это крупнейшая вражеская диверсия, или теракт, кому как удобнее обозначать, за последние 20 лет. В столице тревога. Орландо Таги пропал, и никому не известно, что с ним. В штабах и гражданских учреждениях паника. Полиция, наземные войсковые части, военно-космические силы и частные охранные компании на службе государства приведены в состоянии повышенной боеготовности. Офицеры обязаны находиться на службе, а вместо этого примчались на какой-то склад. Отсюда спор, который я быстро прекратил». «Смирно!» — во всю мощь легких заорал я. Звук прокатился по складу и отразился от серых стен. Все замолчали и посмотрели на меня, а я машинально оправил мундир и поправил кобуру с пистолетом, сделал шаг вперед и заговорил. «Господа офицеры, я капитан гвардии Демид Валенштейн. Выполнял личное задание верховного правителя Орландо Таги и скрывался под личиной Тоффера. Сейчас маски сброшены». Враги нанесли свой коварный удар. Они хотели уничтожить нашего лидера, но просчитались. В последний момент верховный правитель смог спастись, и он перед вами. Смирно! Из тени выступил двойник. Он двигался, как Орландо Таги, и был его точной копией. А когда он заговорил, сомнений уже не оставалось. Андроид с поставленной задачей справится. «Господа!» Голос двойника звучал негромко, но весомо. «В данный момент я не могу никому доверять. Однако Демид Валленштейн поручился за вас, и я считаю, что он выбрал достойных людей. Мне необходимо срочно попасть в генеральный штаб, и я хочу, чтобы вы меня сопроводили. Справитесь с этим?» Завороженные и ошарашенные неожиданным появлением верховного правителя офицеры, что безопасники, что гвардейцы, дружно выдохнули: «Так точно!» Дальше все по схеме. Я передал инициативу Нервархарту и Минибаеву, сказал им, что появлюсь в свите верховного правителя позже, и они повезли двойника в генеральный штаб. Авантюра чистой воды. Но дерзость берет города. И я надеялся на успех.